Наш современный мир лицом к лицу сопоставлен со злом и беззаконием. Многие из нас были очевидцами ужасной мировой катастрофы, последней мировой войны, которая достигла колоссальных размеров. Невольно напрашивается вопрос, чем обусловлено такое безумие, что толкает людей на подобные злодеяния? Друзья, причина в том, что человек, подпав под влияние дьявола, начал принимать его точку зрения, что повлекло за собой неописуемую скорбь, страдания и, наконец, гибель. Имея в виду дьявола, Иисус Христос сказал, «Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить». Все беды прошлого и настоящего являются результатом одного события. Они начались с того, что человек поверил дьявольской лжи о Боге, человек начал прислушиваться к голосу дьявола. Во-первых, враг внушил человеку сомнение в полноценность Божьей любви к человеку. «Действительно ли Бог так добр?» — нашептывает враг. «Если Он в чем-то отказывает вам, что-то запрещает, если Бог на самом деле любящий Бог, может ли Он так поступать со своим творением?» Это голос дьявола. Теперь, если первым своим высказыванием дьявол посеял сомнение в Божьей любви, то вторым он отрицает суровость Божьего наказания за непослушание. Мол, Бог не так суров, каким он хотел бы показаться. Он сказал, что накажет вас, но он этого не сделает. Такова диалектика дьявола. И в третьем случае дьявол говорит, «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Искуситель представляет Бога эгоистичным, ревнивым себелюбцем. Дьявол говорит, «Бог ревнив. Он не хочет, чтобы кто-нибудь вмешивался в его исключительные права». Все это началось в Эдемском саду. Сперва в виде невинного разговора. Закончился этот разговор фатально. Здесь мы впервые слышим голос дьявола и видим результаты его клеветы. Прислушиваясь к голосу дьявола, поверив его клевете на Бога, человек вышел из повиновения Богу, из-под его власти и погрузился в пучину греха и смерти, увлекая за собою весь род человеческий. Человек отверг Бога и его любовь, что и привело к беззаконию, безумию и злу, свидетелями которых мы сегодня являемся. Человек поверил дьявольской клевете. Сегодняшняя беседа — заключительная беседа об искушении и грехопадении. В основу ее мы возьмем третью главу книги «Бытие», стихи 6 по 10. И здесь мы так читаем. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясенье». И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг». И скрылся. До сих пор мы говорили о том, какую роль сыграл дьявол в грехопадении человека. А теперь давайте посмотрим, какими были чувства и мысли Евы, когда дьявол начал искушать ее. Давайте обратим внимание на три обстоятельства, сыгравшие решающую роль в падении Евы. В первую очередь отметьте, что когда Ева посмотрела на дерево познания добра и зла и увидела плоды на этом запрещенном дереве, она приняла во внимание следующие три фактора. Во-первых, Еве показалось, что дерево хорошо для пищи. Во-вторых, оно было приятно для глаз. И в-третьих, оно было вожделенно, потому что обещало дать знание. Хорошо, приятно, вожделенно. Враг человеческих душ играет именно на этих трех струнах. Заметьте, с какой точностью описывает это состояние апостол Иоанн в своем первом послании. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, но от мира сего». Сперва Ева видит, что дерево хорошо для пищи. Это похоть плоти. Похоть очей проявляется в том, что она находит дерево приятным для глаз. И, наконец, гордость житейская просматривается в том, что дерево вожделенно, потому что дает знание. Желание, страсть и гордость — такова сумма человеческих эмоций. Дьявол знает отлично, как воспламенить вот эти эмоции, а человек откликается на его искушение. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела». Ева, будучи внутренно ослаблена тем, что тайно пожелала того, что предложил ей дьявол, легко поддается искушению. Поверив дьявольской клеветы против Бога, она перестает сопротивляться, ее воля ослабевает, и она сдается на милость врага. Помните, что сказал апостол Яков? «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, и сделанный грех рождает смерть». А теперь давайте рассмотрим следствие непослушания. Во-первых, сразу же после того, как Адам и Ева приступили волю Божию и совершили грех, написано, что «открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Произошло что-то невероятное. Наши прародители узнали, что они наги. Почему? Потому что открылись их глаза, и они обнаружили мерзость своего поступка. В этот момент они осознали желание своей плотской натуры, плотского человека, и устыдились их. Видите, материализм начался именно здесь, в Эдемском саду, в момент грехопадения человека. А поэтому мы можем смело сказать, что дьявол является основоположником материализма. Дьявол пытается внушить человеку, что человек, сущность, состоит из материи, что он не может быть вечным духовным существом. Видите, до грехопадения для человека дух был первостепенным. Человек наслаждался постоянным, непрерывным общением со своим Создателем, с Богом. После грехопадения богосознание, бывшее центром человеческой сущности, сменилось самосознанием, и от этого человеку стало невыразимо стыдно. Адам и Ева почувствовали, что они были жалки, жалкими, нищими, слепыми, нагими, беспомощными и несчастными. Таково было вновь обретенное знание, обещанное им искусителем сатаной. Адам и Ева пытаются прикрыть свою наготу смоковными листьями. Однако эти жалкие попытки падших людей прикрыть свою вину, свою наготу, оказались тщетными и не принесли желаемых результатов. Адам и Ева продолжают прятаться от Бога за деревьями, растущими в саду. В наше время положение остается таким же. Люди ничуть не изменились. И это видно из того, что они все еще пытаются укрыться за добрыми делами, за церковными стенами, за внешними обрядами, для того, чтобы скрыть свою духовную наготу от всевидящего ока Господня. «Голос твой я услышал в раю и убоялся», — отвечает Адам Богу, ищущему его. Впервые на страницах Священного Писания появляется слово «боязнь», то есть «страх». Страх является прямым результатом греха и непослушания. Адам впервые убоялся Бога вовсе не потому, что Бог изменился, и не потому, что Бог изменил свое отношение к человеку. Нет. Дорогие друзья, Бог не изменился, изменился человек. Слово Божие говорит, в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Сделанный грех вызвал страх, нарушив чувство доверия и любви, которое испытывал человек по отношению к своему Создателю до своего падения и своего непослушания. А теперь давайте обратим внимание еще на одну деталь. Я очень рад, что история грехопадения не закончилась тем, что человек скрылся от Бога, лишившись всякой надежды. Нет, этого не произошло. Бог проявил инициативу для того, чтобы спасти погибшего человека, восстановить его. Иначе на этом закончилась бы история рода человеческого. Но благодарение Богу вовек, что Он не допустил этого и написал заключительную главу этого рассказа. С первых страниц книги Бытия и до последних страниц книги Откровения Священное Писание выражает не вопль отчаяния, а восклицание окончательной победы благодати Божией и Его любви над грехом. Так что все кажущиеся победы дьявола превратились в поражение. Бог остается победителем, слава и благодарение Ему. А теперь давайте посмотрим, как одно за другим Бог опровергает обвинения дьявола и его лжи. Он разоблачает дьявольскую ложь и клевету. С самого начала дьявол пытался внушить Еве сомнение в любви и доброте ее Создателя. Одновременно дьявол старается убедить ее, что Бог не так суров, как кажется, что Он не накажет за непослушание, как обещал. И, наконец, в злобе он переступает все границы. Искуситель говорит Еве, что Бог эгоистичен, ревнив, самолюбив. То есть он извращает намерения Божие, он злобно клевещет на Бога. И вот мы видим, как из-за своей любви к падшему человеку Бог опровергает каждую эту ложь дьявола. Дьявол поставил под сомнение доброту Божию и его любовь. После грехопадения человека мы видим, что в первую очередь Бог окружает согрешившего человека своей безмерной любовью и добротою. Он не оставил его в его падшем состоянии. Послушайте, что сказано в Слове Божьем. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты?» О чем говорит нам эти слова? Они говорят о том, что Бог проявляет инициативу. Он делает первый шаг для того, чтобы взыскать и спасти заблудшего грешника. Представьте себе обиженного, оскорбленного Творца, который ищет провинившегося грешника. Такова любовь Божья. Своим желанием спасти погибшее Бог сводит на нет все попытки дьявола оклеветать его, представить его лживым, нелюбящим человека. Затем вторая ложь дьявола. Он говорит Адаму и Еве, Бог не так суров, как кажется, Он не накажет за нарушение его повеления. Но и эту ложь Бог опроверг, потому что святость Божия и его праведность и правосудие требуют справедливого возмездия за совершенное преступление. Адам и Ева должны были полностью осознать совершенный грех, а Бог должен был совершить правосудие. Бог прослеживает грех до самых его истоков и проклинает грех. Таким образом, Он совершает правосудие и ограждает свою святость. В случае с Адамом и Евой за непослушанием немедленно последовало наказание. Тяжелая работа, страдания, скорбь и изгнание из Едемского сада. Лишение непосредственного общения с Богом. Рассмотрим еще один наклеп дьявола, еще одну ложь с его стороны. Змей внушил Еве, что Бог ревнив и эгоистичен, потому что Он не позволяет людям есть плоды с дерева познания добра и зла. Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Но и эту зловещую клевету Бог опровергает. Да, налагая запрет, Бог руководствуется любовью и милосердием, и мы видим это в пророческих словах, сказанных самим Богом. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В своем милосердии и беспредельной любви Бог тут же обещает согрешившему человеку полное искупление, а также окончательное поражение дьявола. Притом в качестве прообраза Бог дает Адаму и Еву кожаную одежду, этим оглашая предсказание искупления и оправдания, предусмотренное Богом для людям в Его Сыне, Иисусе Христе. Одежда из кож животных знаменует первое пролитие крови в качестве жертвы за грех и символизирует голгофские страдания и смерть Иисуса Христа, где Он пролил Свою святую кровь ради нас. Итак, из руин, причиненных грехом, из хаоса, развалин павшего человечества, Бог полный любви и милосердия слышит человеческий зов отчаяния и беспомощности. Эту мольбу об избавителе мог удовлетворить только Бог, один Он и никто другой. Кожаные опоясения и шкур умерщвленных животных символизируют невинную жертву за грех, который требует Бог для удовлетворения справедливости. Любовь Божия не оставляет свое согрешившее, беспомощное творение. На человеческие отчаяния Бог ответил тем, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слово Божие говорит, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Отвергнуть эту любовь значит отвергнуть единственным доступным людям путь спасения. А поэтому спрашивается, как мы избежим наказания, которого требует святость и справедливость Божия, если мы пренебрежем таким великим спасением? Да, только ты, мой дорогой друг, можешь решить этот вопрос. Ты можешь принять дар любви, ты также можешь отказаться от этого дара. Зачем ты, друг, несчастный, вдали Христа стоишь? В беспечности опасной душою в мир глядишь. Спеши без замедления к источнику добра, из чаши благ спасения возьми без серебра. Спеши, как солнце в небе Бог сердце озарит. Спеши, счастливый жребий тебе Он подарит. Спеши и брось все бремя у ног Христа святых. Не упусти ты время в стремлениях суетных. Спеши, мой друг, сегодня, дабы не опоздать, и знай, любовь Господня не вечно будет звать. Свой час, быть может, вскоре умолкнет благодать. Тогда твой стыд и горе никто не сможет снять. Пусть Господь сам тебе поможет избрать путь, который ведет в вечную жизнь во Христе Иисусе. Попроси Господа, чтобы Он тебе помог принять это решение там, сейчас, у своего радиоприемника. Скажи, Господи, я согрешил против Тебя. Прости меня. Прости все мои грехи. Очисти меня кровью Твоей святой. Я прошу Тебя ради Иисуса Христа. Аминь.